«Без четверти 12. Сегодня вы хорошо поработали. Если хотите, мы с доктором Вейзеком ответим на ваши вопросы, а потом вас поднимут в палату, и вы вздремнете, хорошо?» «Хорошо», — сказала Джонни. «Эти снимки мозга. Кот!» — кивнул Вейзек. «Компьютеризированная осевая томография». Он взял коробочку со жвачкой «Чиклетс» и вытряхнул три подушечки прямо в рот. «Код — это, по сути дела, серия рентгеноснимков мозга, Джонни. Компьютер обрабатывает снимки и...» «Что он вам сказал? Сколько мне осталось?» «Что это еще за чепуха, сколько мне осталось?» — спросил Браун. «Похоже на фразу из допотопного фильма». «Я слышал, люди, вышедшие из длительной комы, долго не живут», — сказала Джонни. «Они снова отключаются. Подобно лампочке, которая перед тем, как перегореть, ярко вспыхивает». Вейзек громко захохотал, его гулкий смех словно шел изнутри. Удивительно, как он не подавился жвачкой. «О, как мелодраматично!» Он положил руку на грудь Джонни. «Вы что, думаете, мы с Джимом дети в этой области? Как бы не так, мы неврологи, врачи, которых вы, американцы, цените на вес золота. А это значит, что мы невежды не во всем, а лишь в том, что касается деятельности человеческого мозга. Так что могу сказать, да, такие случаи бывали, но с вами этого не произойдет. Думаю, мы не ошибаемся, а, Джим?» «Да», — сказал Браун. «Мы не обнаружили никаких серьезных нарушений, Джонни. В Техасе один парень пролежал в коме 9 лет. Сейчас он выдает суды в банке вот уже 6 лет, а до того работал 2 года кассиром. В Аризоне живет женщина, которая пролежала без сознания 12 лет. Что-то там случилось с наркозом, когда она рожала. Сейчас она передвигается в инвалидной коляске, но жива и в здравом уме. Она вышла из комы в 69-м, и ей показали ребенка, который появился на свет 12 лет назад. Ребеночек был уже в 7-м классе и, кстати, великолепно учился». «Мне грозит инвалидная коляска?» — спросила Джонни. «Я не могу вытянуть ноги, с руками получше, а вот ноги...» Он устало замолчал, покачивая головой. «Связки сокращаются», — сказал Вейзек. «Понятно? Вот почему коматозные больные как бы скрючиваются, принимая положение, которое мы называем зародышевым. Ныне мы знаем о физических изменениях во время комы гораздо больше и успешнее можем противостоять болезни. Даже когда вы находились без сознания, с вами регулярно занимался физиотерапевт. И к тому же больные по-разному реагируют на коматозное состояние. У вас, Джонни, ухудшение протекало довольно медленно. Как вы сами говорите, руки у вас... на удивление чувствительны и жизнеспособны, и тем не менее какое-то ухудшение произошло. Лечение будет долгим, и стоит ли лгать? Нет, пожалуй, оно будет долгим и болезненным. Будут слезы, вы можете возненавидеть врача и остаться навсегда прикованным к постели. Предстоят операции, одна, если вам очень-очень повезет, но, может быть, и все 4, чтобы вытянуть связки. Такие операции еще в новинку, они удаются полностью или частично, либо оказываются безрезультатными, и все же с Божьей помощью, я полагаю, вы будете ходить. Лыжи и прыжки через барьер едва ли, но бегать и, конечно, плавать вы сможете». «Спасибо», — сказал Джонни. Внезапно он почувствовал прилив нежности к этому говорившему с акцентом человеку, у которого была такая странная шевелюра. Джонни захотелось, в свою очередь, сделать что-нибудь приятное для Вейзека, и с этим чувством пришло желание, почти необходимость, прикоснуться к нему. Неожиданно Джонни протянул руку и взял ладонь Вейзека. Ладонь у врача была большая, морщинистая, теплая. «Да?» — спросил мягко Вейзек. «Что такое?» Неожиданно все преобразилось. Непонятно как, только вдруг Вейзек весь ему открылся. Он как бы приблизился, сделался контрастным в лучах мягкого, чистого света. Каждая точка, родинка и черточка на лице Вейзека стала рельефной, и каждая рассказывала свою историю. И Джонни начинал понимать. «Дайте ваш бумажник», — сказал он. «Мой?» — Вейзек и Браун удивленно переглянулись. «В бумажнике лежит фотография вашей матери. Мне нужно взглянуть на нее», — сказал Джонни. «Пожалуйста». «Как вы узнали?» «Пожалуйста». Вейзек посмотрел на Джонни, затем медленно сунул руку под халат и вытащил старый бумажник, пухлый и бесформенный. «Откуда вы узнали, что я ношу фотографию матери? Ее нет в живых, она умерла, когда нацисты оккупировали Варшаву». Джонни выхватил бумажник, Вейзек и Браун застыли от изумления. Джонни открыл бумажник и, не обращая внимания на прозрачные кармашки для фотографий, полез в глубину. Его пальцы торопливо перебирали старые визитные карточки, оплаченные счета, погашенный банковский чек, старый билет на какое-то политическое собрание. Он вытащил маленькую любительскую фотографию, заклеенную в прозрачный пластик. С нее смотрела а молодая женщина с простым лицом, волосы убраны под платок, улыбка излучает свет и молодость. Она держит за руку мальчика, рядом стоит мужчина в польской военной форме. Джонни зажал фотографию между ладонями и закрыл глаза. Сначала было темно, но затем из темноты стремительно появился фургон. Нет, не фургон, а катафалк. Катафалк, запряженный лошадьми, с фонарями, покрытыми черным крепом. Конечно же, это был катафалк, потому что они умирали сотнями, нет, тысячами, не в силах противостоять броне вермахту. Кавалерия 19 века против танков и пулеметов, взрывы, крики, падающие солдаты, лошадь с развороченными внутренностями и выкатившимися белыми яблоками глаз. Рядом перевернутое орудие, и все же они движутся, движутся. Вейзек, стоя в стременах, и сабля его высоко в воздухе под проливным дождем осенью 1939 года. За ним, увязая в грязи, следуют его солдаты. Орудие фашистского тигра ищет его, нащупывает, целится, стреляет, и неожиданно туловище исчезает, сабля вылетает из рук, а дорога ведет в Варшаву, и нацистский волк рыщет по Европе. «Пожалуй, пора кончать с этим», — сказал Браун далеким и встревоженным голосом. «Вы слишком возбуждены, Джонни». Голоса доносились издалека, из коридора времени. «Он в трансе», — сказал Вейзек. «Здесь жарко, он обливается потом, ведь город в огне, тысячи беженцев, ревущий грузовик, петляя, движется по мощенной булыжником улице, в кузове тесно сидят немецкие солдаты в шлемах-котелках, они машут руками, и молодая женщина уже не улыбается, она бежит, надо бежать. Ребенок отправлен в безопасное место, и вот грузовик въезжает на тротуар, ударяет ее крылом, ломает бедро, бросает в витрину часового магазина, и все часы начинают бить, бить, потому что пора пробить время. 6 часов, — произнес Джонни хрипло. Глаза его закатились, так что стали видны выпуклые белки. 2 сентября 1939 года, и отовсюду голоса кукушек. «О, Боже! Что это?» — прошептал Вейзек. Сестра отступила, прижавшись к энцефалографу. Она побледнела от испуга, все напуганы, ибо смерть витает рядом. Она всегда здесь витает, в этой больнице. Запах эфира кричат в этой обители смерти. Польша пала под молниеносным ударом вермахта. Сломанное бедро мужчина на соседней койке просит воды, просит, просит, просит. Она вспоминает. Мальчик спасен. Какой мальчик? Она не знает, какой мальчик. Как его зовут? Она не помнит. Только одно. «Мальчик спасен», — прохрипела Джонни. «Так-так, так-так». «С этим пора кончать», — повторил Браун. «Что вы предлагаете?» — срывающим голосом спросил Вейзак. Это зашло слишком далеко, чтобы голоса затихают, их обволакивает туман. Все в каком-то тумане. Европа в тумане войны, все в тумане, кроме вершин, горных вершин, Швейцарии. Швейцария, и вдруг ее имя Боренц. Ее имя Йоганна Боренц. И муж ее инженер или архитектор, словом, тот, кто строит мосты, он строит в Швейцарии, а там козье молоко, козий сыр, ребенок, ох, какие роды, тяжелейшие роды, и ей нужны наркотики, морфий этой Йоганне Боренц. И все из-за бедра, сломанного бедра. Оно зажило, оно успокоилось, но сейчас оно проснулось и болит под нажимом тазовых костей, раздвигающихся, чтобы пропустить ребенка. Один ребенок, два и три, и четыре, они появляются не все сразу. Это урожай многих лет. Они, детки мои, протянул Джонни вовсе не своим, а каким-то женским голосом. Потом он запел что-то непонятное. «Что это? Боже правый!» — начал было Браун. «Польский! Он же поет по-польски!» — закричал Вейзак. Он вытаращил глаза и побледнел. «Это колыбельная на польском, о Господи! Что ж это в самом деле?» Вейзак наклонился, будто хотел вместе с Джонни перешагнуть через годы, перепрыгнуть через них, будто мост, какой-то мост в Турции. Затем другой мост среди жары Юго-Восточной Азии, не в Лаосе ли? Не разберу, потеряли там человека, Ганса. Затем мост в Виргинии, мост через реку Раппаханок и еще один в Калифорнии. Мы хотим получить гражданство и занимаемся языком в маленькой душной комнате на почте, где всегда пахнет клеем. Идет 1963 год, ноябрь, и когда мы узнаем, что в Далласе убит Кеннеди, мы плачем, а когда маленький мальчик отдает салют у гроба своего отца, она думает, мальчик спасен. И это навевает воспоминания о каком-то пожаре, каком-то большом пожаре и скорби. Что за мальчик? Она грезит о нем. Это вызывает головную боль, а человек умирает. Хельмут Боренц умирает. И она с детьми живет в Кармеле, штат Калифорния, в доме на... не вижу таблички. Она в мертвой зоне, так же, как лодка, как стол для пикника на лужайке. В мертвой зоне, как Варшава. Дети уходят один за другим, мать присутствует на школьных выпусках, а бедро болит. Один погиб во Вьетнаме, с остальными все в порядке, еще один строит мосты. Ее зовут Йоганна Боренц, и ночами в одиночестве она то и дело думает в пульсирующей темноте. Мальчик спасен.